Девочка в шляпе. В 5:30 вечера Вальдемар Михайлович решил, что с него хватит. Лето осталось всего ничего, поэтому оставшиеся теплые по питерским меркам дни можно потратить с большей пользой, чем сидение в кабинете. Он решительно запихал в стол все бумаги, выключил компьютер и вышел в коридор. До конца рабочего дня оставалось 30 минут, но бодрые голоса, доносившиеся из кабинетов, уже предвещали радостный исход. Вальдемар собирался стремительным шагом пронестись мимо всех дверей и улизнуть незамеченным. Дружный хохот заставил его притормозить. «Нет, ну всему есть предел, милые мои сотруднички. Так ржать — это уже моветон. Завтра вставлю всем по полной». «А щеглеватых что?» — донеслось до его слуха. «Во-первых, я не стану ждать, что во-вторых». Появляясь перед публикой, совсем как героиня Собакина Сеня Диана де Бельфлёр, гаркнул Вальдемар. Пользуясь всеобщим замешательством, он прошелся между рядами и, убедившись, что все компьютеры выключены, а на некоторых столах уже стоят дамские сумочки, готовые нестись вслед за хозяйками прочь из юдоли скорби, называемой кабинетом, обернулся и обвел всех взором Торквемады. «У нас что, сходка народной воли?» Народовольцы суетливо задвигались, делая вид, что просто проходили мимо. «Никто уже не помнит, что петрашевцы плохо кончили!» Вальдемар почувствовал прилив праведного гнева. «Ну ладно ржать на всю Ивановскую во время, отведенное для дел государственных. Так они еще и имя начальника в суе поминают!» Напряжение нарастало. Вальдемар, нагнетая, молча стоял посреди кабинета. И тут спасительно взвизгнула дверь, и в кабинет ворвался маленький лохматый вихрь — Дора Алонсо. «Вальдемар Михайлович! Привет, ребята! Здорово, что я вас застала! Вы мне нужны срочно, неотложно, немедленно!» Щеглеватых не собирался сдаваться, но испытал некоторое облегчение от появления встрепанной сотрудницы, потому что на самом деле не знал, что, собственно, он должен делать дальше. Продолжать разборки? Тогда с мечтой о кружечке холодного светлого в пабе на Рубинштейна уже точно придется расстаться. «Пройдемте», — голосом участкового инспектора сказал начальник и, ни на кого не глядя, быстро вышел. В коридоре он сбавил темп. Алонсо видно не было. Пади уже прыгает от нетерпения у него в приемной. Зачем его вообще дернуло троллить этих придурков? Теперь на повестке гораздо худшее — препирательство с Дорой. Не зря же она галопом прискакала. Что ей опять надо? Лора в самом деле подпрыгивала у двери его кабинета. «Дорочка, Дорочка, стройная, как елочка», — с мрачным видом, звеня ключами, зарифмовал Вальдемар. «Вовчик, не тяни! Ты сейчас...» «Раскрою клюв от удивления?» «Именно!» Блестя глазами, зубами и даже, как показалось Вальдемару, ушами, Лора выложила на стол девочку в шляпе и уставилась победно. «А, девочка Катя в ужасной шляпе и жутком пиджаке. Это настоящий вуаль, который в Эрмитаже висит. Вовчик, это не копия и не подделка. Это самостоятельная работа. И это Жан-Луи Вуаль». Вальдемар плюхнулся в кресло. Кресло издало неприличный звук. Щеглеватых вскочил. «Так, Дора дорогая, я устал и хочу домой». «Вовчик, послушай, это бесподобная история. На настоящего вуале было нанесено другое изображение, причем точно такое же». «Не понял». «Настоящую девочку в шляпе спрятали под фальшивой, понимаешь? Шедевр закрыли простенькой копией, которая, кстати, неплохо законсервировала подлинник. Я просветила и сразу увидела наложение. Альбина Михайловна мягкой лапкой все сняла, а мой любимый Игорь Эммануилович отрихтовал. И вуаля! Это вуаль!» Альбина Михайловна и Игорь Эммануилович были известными реставраторами. Настоящими, реликтовыми. Лора их обожала. «Отрихтовал? Что за лексикон?» «Не обращай внимания. Это я в аффектации нахожусь, потому что...» «Да вижу, вижу. Доделай атрибуцию до конца, чтобы все было обоснованно и безупречно». «Есть мой генерал». Аккуратно завернув свою шедевральную находку, Лора сорвалась с места. Вальдемар возвел глаза к небу. «Что, поскакала? Росинант в конюшне застоялся!» Не обидевшись, Лора сверкнула счастливой улыбкой. «Постой! Ты же не рассказала, откуда вещь! Кто хозяин? Куда теперь уйдет?» «Это частная собственность. Семейная, так сказать. О ней никто не знает. Так что ничего сказать не могу. Но это открытие. Оставлю ее пока в сейфе. Завтра позвоню Виталию Игоревичу Александровскому в Эрмитаж. Он на вуале собаку съел. Пусть посмотрит своим орлиным взором. Хотя уверена, что он подтвердит мой вывод». И исчезла. «Вот, блин, бравая коняшка. Открытие. Александровскому собирается показать. Ну-ну». Вальдемар подошел к окну. Прямо в стекло вовсю лупил дождь, и было сразу понятно, что похолодало. Вальдемар постучал ногтями по подоконнику. Уходить с работы ему расхотелось. А счастливая Лора, сказав «пока» лаборантке Лидочке, с которой они вместе вышли с работы, открыла зонтик и направилась к метро. Ей не терпелось рассказать об эльфе Герману. Она предвкушала, как он сначала удивится, обрадуется, а потом восхитится ее прозорливостью и удачливостью. Конечно, не каждому выпадает найти сразу два шедевра – портрет Голицыной и Кати Строгановой. Продолжая веселиться и радоваться, Лора свернула ко входу в метро. Все-таки Строганову она нашла. Вернее, если быть честной, Строганова нашлась сама. Не там, где искали Чернышевский и Щеглеватых, а совсем в другом месте и случайно. Ну и что же? Зато именно она отыскала под немудрящей картинкой подлинный шедевр. А это тоже чего-то стоит. «Это вам не фунт изюму», — произнесла она, подходя к очереди в кассу. Девушка впереди оглянулась и смерила ее взглядом. Лора улыбнулась и счастливо вздохнула. Есть все-таки в жизни абсолютная, ничем не омраченная радость. Мама позвонила как раз в тот момент, когда она начала спускаться на эскалаторе вниз. «Лора, ты не могла бы сегодня переночевать дома? Ну, то есть у нас. Мы задерживаемся в Москве. Папе надо срочно с кем-то встретиться. По работе. А сегодня к нам должна приехать Римма Петровна. Помнишь ее? Из Пскова. Она завтра ложится в больницу, ей надо переночевать. Ты не могла бы встретить ее и разместить в гостиной? Прости, что я гружу тебя нашими проблемами. Мам, о чем ты? Я все сделаю, не беспокойся». Лора съехала вниз, потом перешла на соседнюю ленту и поехала наверх. А все-таки почему они все время ищут портреты Строгановых? Должно быть, Щеглеватых докторскую начал кропать. Она ведь хотела узнать у Чернышевского и забыла. Нет, лучше самого Вальдемара расспросить. Но сделать это она не успела.